Предисловие. Это книга, которая, возможно, изменит вашу жизнь, подобно тому, как она изменила мою. Большинство мыслей, которые вы здесь найдете, принадлежат не мне. Это как раз то новое, которое является хорошо забытым старым. Человек мало изменился за последние 2-3 тысячи лет. Эта книга не имеет никакого отношения к науке, она о жизни, о том даре, которым мы распоряжаемся по-разному. Поэтому вы не найдете в ней ссылок на тех, чьи мысли я то пересказываю, то переиначиваю на свой лад, пропускаю через сито своего восприятия. Надеюсь, авторы не будут в претензии, особенно авторы древнекитайские. И последнее, что хотел бы я сказать. Эта книга адресована всем живущим в этом мире сейчас и тем, кто будет жить через 1000 лет. Но есть особая категория людей, для которых она предназначена в первую очередь, хотя таких людей немного. Эта книга для героев, для тех людей, которые хотят переделать свою страну или весь мир, и хотят это сделать, как им кажется, вполне бескорыстно. Ваш друг и невольный учитель Владимир Тарасов. 8 ноября 1990 год, Повей, Калифорния.